Но вот Николай Наумович Чеглоков умер. Вместо него к великому князю был представлен граф Александр Иванович Шувалов, который, по свидетельству Екатерины II, наводил страх на двор, на город Петербург и на всю империю, как начальник тайной канцелярии. Одновременно Мария Симоновна была уволена от должности при великой княгине. Это и понятно, если учесть вражду Шуваловых и Чеглоковых. В надзоре за великокняжеским семейством императрица сделала ставку на Шуваловых, причем Чеглокову в должности опекунши Екатерины Алексеевны никакая другая дама не заменила. Известно, что великая княгиня отныне стала пользоваться намного большей свободой. Причина довольно проста. Родив сына, великая княгиня перестала быть интересной императрице Елизавете. Та буквально изолировала младенца от родителей и стала его содержать и воспитывать, руководствуясь собственными вкусами и представлениями. Уже тогда Елизавета Петровна решила самостоятельно вырастить себе нового наследника. Официальный наследник и формальный отец мальчика, великий князь Петр Федорович, давно и сильно раздражал тетушку-императрицу, называвшую его весьма нелестными словами, самым мягким из которых было «чертушка». Мария Симоновна Чеглокова в придворной жизни больше участия не принимала. Две ее дочери, фрейлины Елизавета Николаевна и Вера Николаевна, довольно удачно вышли замуж. Первая за Загряжского, а вторая за графа Миниха, внука известного нам фельдмаршала. Читатель уже знает, что Вера Чеглокова стала первой детской любовью цесаревича Павла Петровича. Императрица Екатерина II, как государственный деятель, самым выгодным образом отличалась от своих предшественниц на российском престоле. При всем различии характеров, привычек и пристрастий Екатерину I, Анну Иоанновну и Елизавету Петровну роднит как минимум одно. Они царствовали, но не управляли страной. Их больше всего интересовали парадная и интимная стороны ремесла монарха. В постоянном и позитивном участии в сложнейшем деле управления империей Екатерина II приближается к Петру I. Не случайно они официальными решениями Сената получили почетную прибавку к имени «Великий и Великая». Конечно, Екатерина II как женщина любила и украситься, и принарядиться. И у нее на альковной службе находилось немало фаворитов. Но в отличие от своих предшественниц, наряды, фавориты и тому подобное для Екатерины II все же находилось на втором плане. А на первом вначале была борьба за власть, затем борьба за ее укрепление, а после борьба за проведение реформ в империи и решение насущных геополитических проблем России. Разумеется, у Екатерины II также имелись наперсницы, но ввиду того, что она отличалась умом и хорошей образованностью, это были не пустые говоруньи, не кумушки-сплетницы, а подруги юности. Безусловно, наперсницы были полезны Екатерине в тех или иных обстоятельствах. Характерно, что она использовала их весьма рационально. Екатерина Алексеевна отличалась большим обаянием или же умела казаться обаятельной, что располагало к ней разных людей. Одной из них, весьма полезной Екатерине в начале борьбы за власть, стала фрейлина графиня Прасковья Александровна Брюс. Любопытно, что Екатерина Алексеевна и Прасковья Александровна были одногодки, родились в 1729 году. Не менее любопытно было, что матерью Прасковьи Брюс была уже упоминавшаяся нами героиня Мария Андреевна Румянцева, первая опекунша великой княгини. Графиня Прасковья Брюс славилась своими амурными похождениями и хорошим знанием злачных мест тогдашнего Петербурга. Мы уже имели случай ссылаться на исторический роман Ольги Елисеевой «Камень власти». Автор отмечает, что Прасковья старалась утешить великую княгиню Екатерину Алексеевну после недвусмысленных заявлений ее мужа, Петра Федоровича, что он намерен расторгнуть этот брак. Как помнит читатель, великий князь обдумывал возможность жениться на фаворитке Елизавете Воронцовой. Но не только этим оказалась ценна графиня Прасковья. Она, по версии Елисеевой, познакомила великую княгиню с гвардейским офицером Григорием Орловым и устроила им свидание в одном из весьма сомнительных заведений столицы. Вот как автор описывает разговор двух женщин, когда они подходили к этому дому. «Так мы идем?» — Брюс решительно взяла Като за руку. «Это и есть заведение Дрезденши?» — неодобрительно спросила великая княгиня. «Ты здесь бывала?» «Сто раз», — кивнула Прасковья. «Знатные дамы ходят сюда в масках». «Знатные дамы», — удивилась Екатерина. «Зачем? Разве им мало куртуазных развлечений при дворе?» Прасковья тихо засмеялась. «А мы зачем сюда пришли?» «Мы по делу», — строго парировала великая княгиня. «И они по делу», — уверил ее Брюс. «Каждый хочет найти кавалера по своему вкусу. В свете это бывает трудно. Нужно, чтоб и его вкус был услажден совершенством избранницы. Ведь кавалеры менее требовательны. Вернее, требовательны только в одном вопросе». Брюс со значением постучала себя по поясу, к которому был привязан тугой кожаный кошель. «И такое бывает?» — удивилась Като. «Знаешь, я ведь не дитя и прекрасно понимаю, что продают себя и мужчины, и женщины. Но в свете это обернуто во множество условностей», — подхватила Брюс. «В сотни мелких куртуазных подробностей, которые сглаживают дело. А здесь все выглядит просто». Графиня Прасковья научила великую княгиню святочным гаданиям. Елисеева в романе «Наследники Исполина» так передает ощущение Екатерины во время одного из гаданий. «Ну, с Богом!» — графиня перекрестилась. «Ряженый суженый, приходи ко мне нынче ужинать!» — заученно пролепетала Екатерина и уставилась в зеркало. Сначала она ничего не увидела, потом тоже. Горела свеча, озаряя в круглом зеркале точь-в-точь такую же баню, саму Като, веники на стенках, угол лавки, на котором, подвернув под себя ноги, угнездилась Прасковья. Графиня уже начала задремывать, отчего Екатерине стало очень неспокойно. Молодая женщина не могла окликнуть подругу, иначе все гадание пошло бы на смарку. Като взяла нож и нарочито громко постучала им по тарелке. Брюс не шевелилась. Ею овладела паника, а вдруг сейчас и правда кто-нибудь заявится. Прасковья искренне старалась помочь Екатерине Алексеевне забыться в объятиях любовника. Великая княгиня уже решала более сложную задачу. Амурное приключение помогло ей найти преданных людей в среде гвардейских офицеров. После дворцового переворота 1762 года графиня Брюс, уже статс-дама, продолжала оставаться в числе близких к Екатерине II лиц. Но по своему характеру и скромному умственному развитию Прасковья Александровна не могла претендовать на влияние на государственную политику. Уже знакомый читателю воспитатель цесаревича Павла Петровича и мемуарист Семен Андреевич Порошин не раз отмечает графиню Брюс в числе лиц ближайшего окружения императрицы, которые часто обращались также и с наследником престола. Порошин подмечает, что Прасковья Александровна приглашалась императрицей в ее карету во время поездок и прогулок. Но ввиду скандального романа с Корсаковым Екатерина II удалила графиню от своего двора. Вскоре Прасковья стала фрейлиной, но уже великой княгини Марии Федоровны. Вместе с мужем графом Яковом Александровичем Брюсом Прасковья сопровождала в 1781-82 году великокняжескую чету в европейском путешествии. Князь Александр Борисович Куракин, автор ежедневной записки о пребывании Павла Петровича с женой в Париже, упоминает в числе лиц свиты и графиню Брюс, которая участвовала в официальных мероприятиях и неофициальных встречах. Умерла Прасковья Александровна в 1786 году в возрасте 57 лет, так очевидно и не восстановив своего прежнего положения наперсницы при Екатерине II. Статсдама графиня Екатерина Петровна Шувалова по распоряжению Екатерины II стала опекуншей Луизы Марии Августы Баденской, будущей жены цесаревича Александра Павловича, великой княгини Елизаветы Алексеевны. Крупная пышная дама наряду с выполнением поручение государыни преследовало, как водится, и свои цели. Так Зинаида Чиркова, автор исторического романа «Тихая императрица», повествует, что только много позже Елизавета, великая княгиня, узнала, что Шувалова старалась очернить ее в глазах Александра, цесаревича, всего лишь потому, что тот не обратил внимания на ее красавицу-дочь, которую Шувалова старательно пыталась пристроить ему в фаворитки. В то же время Шувалова доносила Екатерине II обо всех словах и поступках молодой жены Александра, стараясь хоть чем-то обидеть ее, язвительно добавляла, что до сих пор она не принесла трону желанного наследника. Не то вообще бесплодно, не то слишком холодна с мужем, не то еще какой порок в этом красивом теле. Екатерина II благосклонно принимала наветы Шуваловой, но в душе усмехалась. Хорошо знала все ее интриги, была отлично осведомлена о кознях статс-дамы. Но делала вид, что верит, ахала, когда надо, и Шувалова чернила Елизавету перед Екатериной, а Александра обливала грязью в глазах Елизаветы, пытаясь посеять между ними рознь. У Екатерины Алексеевны были и менее значимые наперсницы. Одной из ее камерфрау была Екатерина Ивановна Шаргородская, дама почтенного возраста. Шаргородская была близка Екатерине еще в бытность той великой княгиней. Камерфрау искренне переживала семейные неурядицы великокняжеской четы. Позже, когда Екатерина Алексеевна стала императрицей, ожидавшей со дня на день опалы по прихоти мужа Петра III, Шаргородская по ночам пропускала к своей госпоже ее сторонников. Однажды Екатерина Ивановна, как пишет Елисеева, фактически убедила императрицу навестить умиравшую ворожею Анну, которую держала при себе покойная императрица Елизавета. Анна якобы призналась, что она обворожила государыню, взявшую ее в горничные. А появилась в Петербурге ворожея вместе с матерью Разумовских, чтобы помогать фавору старшего Алексея Григорьевича. После же, в угоду своим покровителям, Анна будто бы напускала порчу на великокняжескую чету. Насколько это верно сказать сложно, но, как видим, наперсницы вовлекались и в опыты общения с потусторонними силами. В последние годы жизни Екатерина II испытывала особое доверие к Марии Савишне Перекусихиной. По заведенному порядку та в 7 часов утра входила в опочивальню и будила престарелую императрицу, вежливо спрашивая о том, как государыня почивала. Вот и 5 ноября 1796 года эта церемония повторилась. Екатерина II ответила Перекусихиной, что давно такой приятной ночи не проводила. Потом императрица встала с постели, оделась, пила кофе и, побыв несколько минут в кабинете, пошла в гардероб. Это были трагические минуты жизни Екатерины II. Через полчаса ее нашли без сознания, на следующий день она умерла. Последней или одной из последних, кто общался с государыней, была ее наперсница. Мечтавшая встать вровень. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова, героиня этого повествования, представляет собой уникальное явление российской действительности XVIII столетия. Собственно говоря, век просвещения в России дал миру двух женщин, двух Екатерин – Екатерину Большую и Екатерину Малую. Первой являлась императрица Екатерина II, а второй – Екатерина Дашкова. Без преувеличения, они самые образованные женщины страны в XVIII веке. Причем университетов они не заканчивали, женщин тогда в них не принимали. И большие знания получили в результате самообразования. Совсем не склонная высоко оценивать своих окружающих, весьма скупая на похвалу, тем более по отношению к женщинам, Екатерина II в письме к своему давнему фавориту графу Понятовскому заметила, что княгиня Дашкова очень умна. При этом, правда, императрица присовокупила немало нелестных характеристик. Обстоятельства борьбы за власть свели Екатерину Алексеевну с Дашковой. Переворот 1762 года стал поистине звездным часом Екатерины II. Дашкова тоже надеялась на трон, но ее мечтам не суждено было осуществиться полностью, хотя, по нашему мнению, Екатерина Романовна получила максимально возможные для нее выгоды. Да, наша героиня мечтала встать вровень с Екатериной II, быть ее советницей и подругой, но императрица быстро отрезвила Дашкову. Да и то верно. Никогда никому не удавалось встать вровень с самодержавным государем. Он на вершине власти, и место там только для одного. Перу Екатерины Романовны Дашковой принадлежат записки, в которых она повествует о своей бурной и поучительной жизни. Мы собираемся ими воспользоваться, хотя и понимаем, что любая автобиография субъективна. Любой автор нередко стремится показать себя в выгодном свете и очернить других, что может привести к искажению реальных событий и роли в них тех или иных персонажей. Кроме того, в человеческой памяти не все сохраняется, да и мемуарист может о чем-то многозначительно умалчивать. Поэтому наряду с трудом самой Дашковой мы, естественно, используем и иные источники. Родилась Екатерина Романовна 13 марта 1743 года в Петербурге в семье весьма приближенной к недавно взошедшей на российский престол императрице Елизавете Петровне. Отцом ее был Роман Илларионович Воронцов, родной брат вице-канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова. Мать ее, Марфа Ивановна, принадлежала к богатой купеческой семье Сурминых. Поэтому неудивительно, что крепостной матерью малютки Екатерины стала сама императрица Елизавета, а крестным отцом наследник престола великий князь Петр Федорович. Сама Дашкова объясняет это не просто близостью к престолу ее дяди, но и дружбы ее матери с императрицей. Оказывается, в царствовании Анны Иоанновны очень стесненную в средствах Елизавету Петровну выручала деньгами Марфа Ивановна. Такое вступление в жизнь сулило девочке самые радужные перспективы, Надо сказать, что Катя оказалась предпоследним ребенком в семье. Старше ее были две сестры, Мария и Елизавета, ставшие фрейлинами двора, и брат Александр, моложе брат Семен. Оба брата сделали дипломатическую карьеру, а Александр при Екатерине II был президентом коммерцколлегии, а при Александре I короткое время канцлером. С первой в жизни трагедией Екатерина столкнулась в двухлетнем возрасте, но, разумеется, прочувствовала ее позже. В 1745 году умерла ее мать. До четырехлетнего возраста девочка жила в имении бабушки с материнской стороны. Затем ее привезли в Петербург, и на свое попечение ее взял дядя, вице-канцлер. Дашкова объясняет это тем, что ее отец Роман Илларионович был молод, любил жизнь, вследствие чего мало занимался нами, своими детьми. То обстоятельство, что Екатерина оказалась в доме дядюшки и воспитывалась вместе с его дочерью, определяющим образом повлияло на становление ее характера и дало возможность получить образование. Ведь обе ее сестры-фрейлины жили при дворе и в интеллектуальном плане остались весьма и весьма заурядными. Часто общалась девочка только с братом Александром, жившим с отцом. С ним они дружили с детства. Ее младший брат Семен вначале жил у дедушки в деревне, а затем в Петербурге, но она с ним виделась редко. Екатерина Романовна отмечает: «Дядя не жалел денег на учителей, и мы, она с кузиной, по своему времени получили превосходное образование, мы говорили на четырех языках и в особенности владели отлично французским, хорошо танцевали, умели рисовать». Кроме того, девочки брали еще и уроки итальянского и русского языков. Но все же для настоящего интеллектуального развития этого было мало. Как заметила наша героиня, ничего не было сделано для развития ума и сердца. Ей помог неожиданный случай. Она заболела корью. Как ни странно может показаться читателю, но Екатерина Романовна утверждает, что благодаря болезни ее воспитание было закончено надлежащим образом и сделало из нее ту женщину, которой она стала впоследствии. Императрица Елизавета панически боялась различных инфекционных заболеваний. Предпринимались чрезвычайные меры, чтобы оградить государыню и наследника престола и от людей, и от мест, если появлялось даже малейшее подозрение в их зараженности. Был издан указ, запрещавший являться ко двору лицам, у которых в семье кто-либо заболевал прилипчивыми болезнями. Как только появились первые признаки заболевания, 14-летнюю Екатерину отправили в одно из поместьй дядюшки в 17 верстах от Петербурга. Болезнь, по собственному признанию Дашковой, полностью изменила характер девушки. Живой, веселый и даже насмешливый, на серьезный и меланхолический. Она стала много размышлять, предпочитала скорее молчать, чем разговаривать с окружающими ее, благо это была сплошь прислуга. Вначале болезнь вызвала ухудшение зрения, но как только глаза выздоровели, наша героиня стала читать буквально запоем. В поместье оказалась хорошая библиотека. Она штудировала французских философов, публицистов и литераторов, среди которых выделяла Вольтера, Монтескье, Бейля и Буало. Конечно, далеко не каждый в юности, попав в подобную ситуацию, все силы отдаст самообразованию. Тут необходимы твердый характер и жажда знаний. Этими качествами Дашкова была наделена сполна, что роднит ее с Екатериной II. Следующим этапом в жизни Екатерины Романовны стало ее замужество. Современники отмечали, что она выглядела симпатичнее своей сестры Елизаветы, любовницы великого князя Петра Федоровича. Если сравнить портреты этих молодых женщин, то можно заметить, при определенном сходстве, естественном для ближайших родственниц, выражение лица Екатерины более осмысленное, и взгляд ее выдает ум, хотя к числу светских красавиц Дашкову не причисляли. В 1758 году Екатерина Романовна стала фрейлиной и вскоре повстречала молодого человека, в которого страстно влюбилась. Избранником ее стал 22-летний князь Михаил Иванович Дашков, штатс-капитан Преображенского полка. Именно по причине искреннего и сильного чувства наша героиня решилась на брак в 16-летнем возрасте в 1759 году. Чуть раньше происходит знакомство Дашковой с великой княгиней Екатериной Алексеевной. Наша героиня пишет, что как-то великий князь Петр Федорович с супругой приехали в дом вице-канцлера графа Воронцова провести вечер и поужинать. Здесь и произошла встреча, имевшая в судьбе Екатерины Романовны определяющее значение. У великой княгини уже сложилось мнение о том, что Дашкова все свое время посвящает чтению и занятиям, что и привлекало ее уважение. Оказавшая столь большое влияние на жизнь Дашковой, и вознесший ее на такой пьедестал, о котором она никогда не смела мечтать. Не менее знаменательны и такие слова Екатерины Романовны. Я смело могу утверждать, что кроме меня и великой княгини, в то время не было женщин, занимавшихся серьезным чтением. Мы почувствовали взаимное влечение друг к другу, а очарование, исходившее от нее, в особенности, когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток мог ему противиться. И я навсегда отдала ей свое сердце. Великая княгиня осыпала меня своими милостями и пленила меня своим разговором. Возвышенность ее мыслей, знания, которыми она обладала, запечатлели ее образ в моем сердце и в моей душе. Этот длинный вечер, в течение которого она говорила почти исключительно со мной одной, промелькнул для меня как одна минута. Он и стал первоначальной причиной многих событий. По прошествии лет Дашкова искренне передавала свои впечатления от первой встречи с будущей Екатериной II. Бесспорно, они должны были сблизиться, стать союзницами, потому что были хорошо образованы и потому что великая княгиня обладала драгоценным даром личного обаяния. Правда, между ними была существенная разница в возрасте. Екатерине Большой под 30, а Екатерине Малой всего 15 лет. Но Екатерина Алексеевна, нелюбимая мужем и не имевшая влияния при дворе, могла испытывать потребность в достойной собеседнице. К тому же она еще должна была просто вербовать сторонников. Конечно, молоденькая Дашкова в политическом плане ничего из себя не представляла еще. Но она вышла из влиятельного семейства Воронцовых, наконец была близка к дяде, вице-канцлеру империи. Кроме того, другим дядюшкой Дашковой по мужу являлся Никита Иванович Панин, воспитатель цесаревича Павла Петровича и глава известной придворной партии. Поэтому великая княгиня Екатерина Алексеевна не имела права упустить Екатерину Дашкову. Близкое знакомство с ней сулило налаживание перспективных связей. Да и юная Дашкова восторженно летела навстречу более опытной великой княгине. Занятия занятиями, но Екатерина Романовна очень скоро стала матерью. Уже через год после свадьбы, в 1760 году, она родила дочь Анастасию. По этой причине ей пришлось опять уехать в деревню и коротать время в обществе клавесина и библиотеки. Через полгода Дашкова забеременела. И в 1761 году родила сына Михаила, после чего какое-то время проживала в Москве. Затем чета Дашковых вернулась в Петербург. Служебные обязанности и мужа, гвардейский офицер, и жены, фрейлина двора, были тому причиной. Екатерина Романовна втянулась в интригу, определявшую тогда отношения в великокняжеском семействе. Так началась политическая деятельность Дашковой. Ей приходилось лавировать между двумя враждебными полюсами этого семейства. Как выходец из клана Воронцовых, Екатерина Романовна была обязана защищать его интересы, во всяком случае при жизни императрицы Елизаветы Петровны, всячески работать на укрепление фавора родной сестры Елизаветы и, следовательно, на упрочение положения великого князя Петра Федоровича. Знаменательно, что в записках Дашкова с теплотой отзывается о сестре, хотя и отмечает, что великая княгиня Екатерина Алексеевна относилась к нам с возрастающим дружелюбием. Зато и мы с мужем с каждым днем все сильнее и сильнее привязывались к этой женщине. Простые грубоватые забавы великого князя, не прельщавшие Дашкову, отличались от тех часов, которые они проводили у великой княгини, где царили приличия, тонкий вкус и ум. То есть у Екатерины Романовны сложились близкие отношения с Екатериной Алексеевной, политическим врагом Петра Федоровича, сестры Елизаветы и всего клана Воронцовых. Чего же не понимала 18-летняя молодая женщина? Вполне возможно, что она полностью не отдавала себе отчета во всей серьезности своего положения. В этом смысле примечателен переданный Дашковой разговор с Петром Федоровичем. Последний заметил дружбу княгини со своей ненавистной женой. На правах крестного отца он запросто общался с крестницей и сказал ей: «Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон». В этих словах содержался прозрачный намек на поведение великой княгини. Екатерина Романовна тогда сделала вид, что не поняла крестного, который, как ей показалось, вывел заключение, что она просто дурочка. Но в тексте записок есть многозначительное примечание нашей героини. «Я часто вспоминала эти слова впоследствии. Что ж, простоватый Петр Федорович оказался провидцем. Дашкову, как политическую фигуру, Екатерина Алексеевна действительно выжила, как лимон, и отбросила со своего пути. Но это позже, а тогда ничего подобного Екатерина Романовна не предвидела. Более того, у нее открылись глаза на то, что ожидала родину, когда на престол вступит государь ограниченный, необразованный, не любивший свой народ и ставивший себе в заслугу свое подчинение прусскому королю, которого он величал в кругу своих друзей своим господином. Тогда императрица Елизавета уже доживала последние дни и на горизонте замаячила воцарение Петра Федоровича. Эта оценка свидетельствует, что Дашкова целиком перешла в лагерь противников великого князя. Патриотические чувства, что ожидала родину, и увлечение княгини взяли верх над интересами рода Воронцовых. Дашкова знала о желании Петра Федоровича развестись с супругой и жениться на ее сестре Елизавете. И вот она ночью приходит в покое великой княгини, чтобы предложить свои услуги для ее спасения. Она говорит Екатерине Алексеевне: «Ради Бога, доверьтесь мне, скажите, какие у вас планы? Чем вы думаете обеспечить свою безопасность? Скажите мне, что мне делать?» Осторожная великая княгиня не стала откровенничать с молодой восторженной Дашковой, помня, конечно, о ее воронцовских корнях, но и не отвергла ее порыв. Дашкова же упомянула о друзьях Екатерины Алексеевны, которые призваны защитить ее интересы. И в искренне заключила, что не останется позади других в рвении и жертвах, которые она готова принести. Что ж, 18-летняя мать двоих детей, хорошо образованная молодая женщина, была охвачена поистине романтическим порывом. Великая княгиня же была трезвой реалисткой, борющейся за власть. Она старалась удержать Дашкову от опрометчивых шагов, ибо проку от них было мало, а ненужного шума много. Кроме того, Екатерина Алексеевна, конечно, была осведомлена о позиции друзей, о которых упоминала Дашкова. Это была партия Никиты Ивановича Панина. Княгиня являлась горячей сторонницей плана своего дядюшки отстранить от трона Петра Федоровича, а возвести на него его сына, цесаревича Павла Петровича, при регентстве великой княгини. А Екатерина Алексеевна хотела единолично править страной и быть лишь регеншей не желала. Но на этом этапе борьбы за власть панинская партия являлась ее союзницей, равно как и принадлежавшая к ней Дашкова. 25 декабря 1761 года умирает императрица Елизавета. Оппозиция Петра Федоровича слаба, и она не смогла помешать его воцарению под именем Петра III. Елизавета Воронцова уже начала принимать поздравления как новая супруга императора. В принципе, судьба Екатерины Алексеевны была решена. Дашкова вместо того, чтобы радоваться за сестру и думать о возвышении Воронцовых, встретила неодобрительный разговор с ней Петра III по поводу сестры. Что относилось к моей сестре, было так нелепо, я притворилась, что я поняла. Вообще же, во время вынужденного участия в развлечениях государя, Екатерина Романовна в тот день напускала на себя ребячески глупый вид. Такова была ее защитная реакция. Петр III, по словам княгини, по-прежнему относился к ней как к глупому ребенку. Между тем Воронцовы переживали небывалое возвышение. Граф Михаил Илларионович сохранил пост канцлера, теперь ему уже не мешали Шуваловы. А графиня Елизавета Романовна без пяти минут новая императрица. Екатерина Алексеевна в это время была беременна от Григория Орлова, сохраняла это в тайне и резко сократила свои появления на людях. Дашкова остается по-прежнему ее другом. В своих записках, обращаясь к периоду зимы, весны 1762 года, она специально упоминает о Никите Ивановиче Панине, своей родне по мужу. Это и понятно, поскольку его деятельность главы одной из придворных партий, которой склонялась сама мемуаристка, имела определенное значение в подготовке переворота. Тут же с явным раздражением Дашкова отводит клевету, называвшую этого почтенного дядю то ее любовником, то отцом, как он якобы был любовником матери. Наша героиня замечает, что Панин оказал серьезные услуги ее мужу и был благодетелем ее детей. Однако не только Никита Иванович и его окружение занимали в то время Екатерину Романовну. Она старалась утвердить в надлежащих принципах друзей мужа. Мы помним, что князь Михаил Иванович Дашков являлся офицером Преображенского полка. В числе его друзей были офицеры этого полка Пасик, Бредихин и братья Рославлевы, офицеры Измайловского полка, а также другие гвардейские офицеры Ласунский, Баскаков, князь Борятинский, Хитрово, братья Орловы. Всех их Екатерина Романовна назвала графу Панину в качестве главных заговорщиков, когда у них состоялся откровенный разговор. Дашкова так излагает события, что можно подумать, что именно она являлась главной пружиной заговора в пользу Екатерины Алексеевны. Будто она завербовала гвардейских офицеров, заставила активизироваться Панина, которому не хватало решимости, посоветовала ему привлечь к разговору графа Разумовского, командира Измайловского полка, и тому подобное. Однако в своем письме к графу Понятовскому, о котором мы уже упоминали, Екатерина II совсем по-другому передавала роль нашей героини в перевороте. А пока Екатерина Романовна ощущала себя в центре событий, число заговорщиков, по ее признанию, все увеличивалось. Петр III совершал одну политическую ошибку за другой, и кризис обострялся. Решающую роль в перевороте, сместившем Петра III и заменившем его на престоле Екатерины II, сыграли, как известно, гвардейские офицеры. Без них никакие действия Панина и других не достигли бы результата. Но сами по себе гвардейские офицеры, даже такие отчаянные, как братья Орловы, не смогли бы сдвинуть солдатскую массу, будь она в состоянии покоя. Солдаты начали сильно волноваться, когда было объявлено о начале войны с Данией. Петр III намеревался отнять у нее Шлезвиг и присоединить его к родной Галштинии. Собираться в поход приказано было и гвардии. Гвардейцам и рядовым офицерам, привыкшим к сытому и веселому житью в Петербурге, в Елизаветинское правление, совсем не хотелось бить ноги и глотать пыль европейских дорог ради какой-то Галштинии. Кроме того, их сильно раздражала благосклонность Петра III к родным галштинцам, составлявшим при нем особый отряд. Между русскими и галштинцами нередко происходили стычки, а то и кровавые пьяные драки в петербургских трактирах. Словом, русская гвардия не просто не любила императора, но и считала его врагом своего благополучия. К лету 1762 года политическая ситуация в столице вполне созрела для переворота. Как всегда, в таких случаях одно, пусть незначительное событие могло привести механизм заговора в движение. Этим событием стал арест 27 июня 1762 года капитана Преображенского полка и активного участника заговора Пасека за его непригожие речи в адрес императора. Вечером того же дня в дом Дашковой с этим известием явился Григорий Орлов. Екатерина Романовна упомянула, что у нее находился Панин. Поскольку никто из них не знал о причине ареста, то было решено, что Орлов поедет в полк и все выяснит. Панин отправился домой, а Дашкова вышла погулять. Тут она встретила Алексея Орлова, который сообщил, что Пасек обвинен в государственном преступлении. Он может быть подвергнут допросу с пристрастием и выдать соучастников. Медлить было нельзя, и Дашкова отдала распоряжение Орлову поднять офицеров Измайловского полка, чтобы подготовиться ко встрече Екатерины Алексеевны. И кто-то из братьев Орловых должен был в наемной карете отправиться в Петергоф за императрицей и привезти ее в Петербург. Словом, мемуаристка убеждает читателя в том, что действиями братьев управляла она, и именно с них и начался переворот. 28 июня Екатерина Алексеевна была привезена Алексеем Орловым в столицу. Ей присягнули и гвардия, и двор. Воспроизводить все перипетии переворота нам нет надобности, тем более, что этой темы уже касались. А вот как Дашкова описала свое личное участие в этих событиях в своих записках. Как только наша героиня узнала о приезде императрицы, она отправилась в Зимний дворец. Дашкова не отказала себе в удовольствии отметить, что на площади перед дворцом ее приветствовали гвардейские офицеры, знавшие о ее участии в заговоре. Княгиня стала триумфатором. Вот как она пишет. «Народ меня понес через площадь высоко, над головами. Меня называли с самыми лестными именами, обращались ко мне с умиленными, трогательными словами и провожали меня благословениями и пожеланиями счастья вплоть до приемной императрицы». Да, такое выпадает только раз в жизни. Но триумф продолжался. Екатерина Романовна вошла к императрице, и они бросились друг другу в объятия. Начались расспросы, обмен впечатлениями, но даже в этой необычной и нервной обстановке Дашкова не потеряла трезвость мысли. Она попросила, чтобы присутствовавший Панин отдал свою ленту ордена святого Андрея Первозванного Екатерине II, пока та была женой царствовавшего императора. Ей этот орден не полагался. Но теперь статус Екатерины Алексеевны менялся, и для выхода к народу она должна была сменить свою ленту ордена святой Екатерины на Андреевскую. Любопытно, что снятую екатерининскую ленту Дашкова положила в карман своего платья. Заметим, что эта лента так и останется у нашей героини, как одна из наград за ее труды. Однако Петр III со свитой и со своими галштинцами был на свободе, находился то ли в Ораниенбауме, то ли в Петергофе. Нужно было организовать экспедицию по его поимке. Во главе отряда гвардии встала Екатерина II. От нее не отставала Дашкова. Обе подруги переоделись в гвардейские офицерские мундиры, чтобы иметь начальственный вид. Сама мемуаристка заметила, что в мундире она имела вид 15-летнего мальчика. Счастливая Дашкова скакала на лошади, знавшие ее офицеры ей салютовали. Она была счастлива, как может быть счастлива 19-летняя восторженная женщина, романтик, чувствующая, что непосредственно творит и историю. Привал войска сделала в местечке Красный Кабак, являвшимся, кстати, имением самой Дашковой. Но поскольку господский дом еще не был отстроен, императрице, нашей героине и свите пришлось ночевать в придорожном трактире. Обе женщины расположились на единственной широкой постели и легли по походному в одежде. Екатерина Романовна при этом не преминула заметить, что именно она сообразила поставить снаружи у двери часовых. Далее она продолжает. «Мы не могли уснуть, и Ее Величество начала читать не целый ряд манифестов, которые подлежали публикованию по нашим возвращении в город. Свершилось. Екатерина Романовна наконец-то прикоснулась к государственной политике, о чем она всегда мечтала. И после ареста Петра III Дашкова не умерила свою активность. Она сообщает, что все время была на ногах. Ей постоянно приходилось бегать с одного конца дворца на другой и спускаться к гвардейцам, охранявшим все входы и выходы. Но усталости она почти не чувствовала. До такой степени напряжение умственной духовной жизни подавляло ее все физическое ощущение. И вдруг, словно ушат холодной воды на голову, направляясь в комнаты Екатерины II, она с удивлением увидела в одной из них Григория Орлова, вскрывавшего толстые пакеты с государственными бумагами. На недоуменный вопрос Дашковой Орлов ответил, что ему повелела их открыть императрица. Екатерина Романовна не поверила. Она, конечно, знала о фаворе Григория Григорьевича. Но чтобы этот человек с кругозором ротного командира занимался важными государственными бумагами, такого она себе и вообразить не могла. На отношения Дашковой и Екатерины II упала первая тень. Наша героиня всем своим видом выказывала неудовольствие подобным поручениям, а императрица намекала на особую близость к ней Григория Григорьевича. В раздражении, чтобы как-то занять себя, княгиня пошла к гвардейцам и остановила их попытки взломать дворцовый винный погреб. При этом совсем небогатая Дашкова отдала им на пропитание все имевшиеся при ней деньги. В первые дни после воцарения Екатерины II Дашкова виделась с ней ежедневно. Ей готовились апартаменты во дворце. Помимо ордена святой Екатерины, княгине, как деятельному участнику событий, полагалась награда, имение в 600 душ крепостных или 24 тысячи рублей. Дашкова предпочла не брать ни крепостных, ни деньги, а попросила выкупить векселя ее мужа у кредиторов. Такая щепетильность не одобрялась некоторыми из участников переворота. Вместе с тем улетучивались мечты нашей героини установить особые доверительные отношения с императрицей. Княгине не нравилось слишком быстрое возвышение Орловых, особенно Григория. Если Екатерина Романовна Дашкова мечтала о том, чтобы встать вровень с императрицей, то есть играть роль незаурядной наперсницы, но подруги и советницы, то Екатерина II совсем по-другому оценивала свою восторженную поклонницу. Весьма показательно в этом плане отрывок из письма Екатерины II графу Понятовскому, посвященный Дашковой, который мы здесь приводим полностью, ибо каждое слово имеет значение. Княгиня Дашкова, хотя и хочет приписать себе всю честь этой революции, переворота, но она не пользовалась большим доверием за ее родство. Вдобавок ее 19 лет не вселяли никому большое уважение. Она утверждала, что все шло ко мне через ее руки. Однако я уже 6 месяцев переписывалась со всеми начальниками, прежде чем она узнала имя одного из них. Правда, она очень умна, но ум ее испорчен ее чрезмерным тщеславием, и характер ее взбалмошен. Она ненавидима начальниками и дружна только с ветреными головами, которые сообщали ей то, что знали, то есть маловажные подробности. Надо было скрывать от княгини Дашковой, какими путями сносятся со мной другие, и она целые 5 месяцев не знала ничего. Последние 4 недели, хотя ей и говорили, но как можно меньше. В этом письме Екатерина II низводит Дашкову в деле подготовки переворота на вторые роли. При этом императрица весьма ядовито высказывается о личных качествах нашей героини. И хотя в этой оценке есть рациональное зерно, по нашему мнению, Екатерина II явно перегибает палку. В письме сквозит сильное раздражение государыни. И тут же она раскрывает причину его. Фаворит покойной императрицы Елизаветы Иван Иванович Шувалов, оказывается, писал Вольтеру, что 19-летняя женщина изменила правительство империи. То, что сама Дашкова была склонна преувеличивать свою роль в событиях, было полбеды, но то, что в таком же свете Шувалов, по Екатерине II, самый низкий и подлый человек в мире, представил роль княгини европейскому общественному мнению, было чересчур. Такого императрица ни как женщина, ни как государыня простить не могла. Главная причина отчуждения Екатерины II и княгини Дашковой заключалась в том, что обе они обладали сильными и амбициозными характерами. Екатерина Великая, став императрицей, сама определяла свой политический курс, хотя ей и приходилось лавировать между группировками при собственном дворе. Дашкова же не желала превратиться в заурядную наперсницу. Несмотря на то, что наша героиня позже оказалась востребованной государыней и была назначена на пост директора Петербургской академии наук и президента Российской академии, тех близких отношений, какие можно отметить накануне и в ходе переворота 1762 года между обеими женщинами, больше не было. Конец книги. Июнь 2007 года. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.